Глава 35. Солнце жарило вовсю. Юлька, сидевшая со скрещенными ногами на песке, парилась, чиркая в блокноте. Мне было легче. Я лежал ногами в воде в одних трусах и слушал, щурясь на солнце, как Женька диктует. Я ее оставил где-то на русских полях. Записала? Записала. Уныло сказала Юлька. «Жень, давай хватит, я искупаюсь». «Ладно», — смилостивился Женька, растягиваясь на песке возле меня и начиная мурлыкать Лили Марлен со своими словами. «Мы вернулись на базу отряда 5 дней назад. База была новая, в 10 километрах от прежней, но похожая. За время нашего отсутствия к отряду прибилось 8 окруженцев и полдюжины мужиков с семьями из окрестных деревень, где, по их словам, фрицы вконец одурели. Пока мы отсутствовали, наши пустили под откос 2 эшелона и, замаскировавшись в центре небольшого деревенского стада, под носом у железнодорожной охраны заложили мину под стрелку, разворотив ее капитально. С юго-востока подошел отряд Мухарева. Взрыв так и не вернулся, но вместо него по соседству появилась группа с большой земли, сколотившая вокруг себя все тех же окруженцев и довольно успешно. Так что наше возвращение было как нельзя кстати. Вообще немцы были правы, сравнивая нас, партизан, с гидрой. Они разгромили партизанскую республику в Белебелке. Возникла такая же в Порховском районе. Они уничтожили в наших краях за первые 2 месяца лета больше 10 отрядов, но возникло, по слухам, почти 20. Прошлую операцию против нас они, конечно, записали себе в актив, но вот они мы и отнюдь не бездействуем. А вот на фронте у них дела шли хорошо, и в сводках, распечатываемых на машинке для окрестных деревень, нам приходилось обтекаемо врать. И про неудачные бои под Воронежем, и про Эдельвейс, немецкое наступление на Кавказе, и про то, что немцы в Сталинграде и прижали наших к Волге. Да и что нас они в покое не оставят, тоже сомнений не вызывало. Агентура из окрестностей доносила, что снова начинается стягивание сил, наверняка опять для контрпартизанской операции. Кроме того, враг принялся за серьезную расчистку местности, начал расселять деревни в лесах и по их периметру, причем, что не замечалось раньше, расселение сопровождалось массовыми убийствами. С одной стороны, тем больше людей присоединится к нам, а с другой, как же с едой и информацией? Вчера всему отряду зачитывали знаменитый сталинский «Ни шагу назад», приказ номер 227. Для нас, партизан, он вроде бы и не слишком актуален, но... «Бориска!» Я повернулся на песке и тяжело вздохнул. Это был один из только что пришедших в отряд пацанов, Егор Алдохин. С момента нашего возвращения он осаждал меня просьбами повлиять на Сашку, чтобы его и Егора взяли в отделение разведки. Собственно, я ничего против не имел, но Сашка твердил: «Подождем». «Слушай, искупайся, а?» – предложил я. «И остынь». «Да нет, я не про это», – он покачал головой. «Товарищ командир тебя вызывает». «В общем, дело это так». Мефодий Алексеевич широким жестом показал на банку со сгущенным какао. Сашка задумчиво погрузил в нее палец, намотал побольше сладкой коричневой массы и облизал. Я присоединился к нему. Хокканин не выдержал. «Ну, ложки же есть!» «Курить вредно», — печально сказал Сашка. «Очень вредно», — подтвердил я. «Особенно после ранения». Хокканин убрал трубку и несколькими энергичными взмахами разогнал дым. «Дело это так», — вернул внимание наш командир. «Сведения есть, что это фрицы в конце лета готовят это наступление на Ленинград». Это в связи с чем активизируют переброску частей, и это на фронт. Надо бы это как-то... Он поводил в воздухе руками. Из штаба сообщили, это операция «Нордлихт» у них называется. Собираются это с финнами соединиться и город это совсем кончить. Вот и задание это узнать, что они это перебрасывают и откуда. И это по возможности помешать. Сашка тут это говорит, вы что-то придумали? «Ну, вообще-то...» — я обсосал палец с наслаждением почмоков. «Вообще-то мы не для такого случая придумали, а вообще. Но может и сюда подойти. Нужны мины, замаскированные под куски угля, как у Мухарева делают, штук 5. Ромка нужен, и тогда дело будет так». Мы с Юлькой сидели на нашем месте. Болтали ногами и по очереди ели остатки какао из банки, которую я прихватил с собой, уходя из командирского шалаша. Землянки вырыть было просто некогда. Последние остатки я подобрал пальцем, хотел облизать, но потом, помедлив, протянул Юльке. «На, остатки сладки!» И резко растормозился, когда она слезала какао. Для нее-то это была ерунда, а для моего сознания, испорченного десятками виденных фильмов, я почувствовал, как горят щеки, и, чуть наклонившись к ней, сказал: «А вот тут осталось, в углу рта». «Тут?» — спросила она беззаботно. «Где?» «Нет, не тут». Я наклонился ближе, и Юлька поставила между нами ладонь. «Жук ты, Борька!» — сказала она сердито. — Если бы ты не был таким смелым и умным, я бы... — Что ты бы? — тихо спросил я, не отстраняясь. — Я бы Мефодию Алексеевичу пожаловалась. — Жалуйся! — внезапно обиделся я и отодвинулся. — Ради Аллаха! Подумаешь! — А при чем тут Аллах? — прыснула Юлька. — Ну тебя! — Юльк! Я сделал просительное лицо. «Один раз поцелую, а? Отстань!» «Ну, один!» Я снова придвинулся. «Отстань, говорю!» «Ну, чуть-чуть!» «Закричу!» «Фрицы услышат! Ты же не будешь товарищей подводить!» «А если мне Сашка нравится, а не ты?» Я отстранился, помолчал и спросил. «Это правда?» Юлька соскочила в воду и в два прыжка добралась к берегу, обернулась и махнула рукой: «Пошли готовиться!»